Например, я пришел в какую-либо семью, и вот сели за стол, и вдруг неожиданно отлученный отец садится здесь за стол. Хотя принципиально неправильно было бы, чтобы с ним сейчас вкушать пищу. Но мы оказались в такой ситуации. Мы встаем с молодежью и говорим, мы с вами есть не будем. Получается конфликт, получается напряженность и так дальше. То есть ситуация возникла спонтанно, неожиданно. И мы где-то начинаем жесткую линию проводить сейчас и так дальше, и получается плохо. Или какая-то ситуация спланирована заранее, когда мы могли бы избежать этой ситуации. Значит, мы должны были избежать, но бывает ситуация возникает неожиданно, то мы не должны создавать конфликт и ссору, которая потом очень долго будет вот отголосками отдаваться. Поэтому мы должны где-то иметь свидетельство Духа, как здесь лучше поступить. Как лучше поступить. Поэтому пусть Бог даст мудрость, чтобы мы делали к устройству, но не к разорению. Вышла группа петь, и смотрим, вышел с нами петь человек, который не должен петь здесь, но он уже вышел. Мы скажем, так, а ну сейчас же уходи отсюда. Это недопустимо. Пусть споет. Пусть споет. Это не будет грех, если уже так получилось. Но если мы планируем это пение с участием вот здесь, вот отлученного какого-нибудь в этом пении, вот в чем грех, вот где неправильно. Поэтому дай Бог мудрости, чтобы мы где-то не делали плохо. Один случай я расскажу. Бракосочетание. Невеста с регистрированной церкви, а жених с отделенных. И вот пресвитер встал за микрофон, тут уже новобрачные стоят, и вдруг откуда ни возьмись, появляется видеокамера. А пресвитер наш. Пресвитер говорит, так, пока не уберут видеокамеру, сочетания не будет. А видеокамера со стороны регистрированных родственников. Отец начинает нервничать, настаивает отец невесты, что пусть будет видеокамера. Пока не уберут, сочетания не будет. Отец, я не знаю, или у него не все с головой было, бежит во двор, хватает топор и с топором бросается на пресвитера. И все это при народе. Жуткая получается картина. Кто его знает что? Я уважаю тех служителей, которые принципиально относятся к видео и к теле. Но в этой-то ситуации так было нельзя. Согласитесь, да? Это я, братья, как пример привожу. Чтобы мы не были вот такими получили инструкцию. И теперь ни вправо, ни влево, что бы ни было, и служители наших церквей нам ладу не дадут. Поснимают вас, братья, поснимают, если вы начнете где-то что-то вот так вот рубить, и это будет, не будет служить к устройству. Все должно быть благопристойно и чинно, и к созиданию, но не к разорению. Поэтому пусть Бог благословит и даст нам мудрость. Переходим к следующей подтеме. Связь поколений. Эта тема полегче. Давайте пока вопросы не задавайте. Я буду пока говорить. Отношение к старшим. Отношение к старшим. То есть, братья, к пожилым, к старым. Мы должны воспитывать молодежь, чтобы нам не отрываться от старшего поколения. Для вас, руководителей, сразу хочу сказать, связываясь с предыдущими рассуждениями, хорошо, если вы иногда старцев приглашаете на молодежное общение, побеседовать, пообщаться с ними, что-то рассказать. Приятно для них и приятно для молодежи. И где-то вот эта ниточка связывающая, она остается. В одном из городов в нашем объединении Кавказском есть одна сестра, которой на сегодняшний день 98 лет. В прошедшем году она отпраздновала 80-летие своего крещения. В 20-м году, точнее в 19-м году она приняла водное крещение в возрасте 18 лет. Очень приятно. И еще скажу, что эта сестра, хоть и очень старенькая, она имеет довольно свежий рассудок. Она лично встречалась с такими братьями, как Проханов. Она Проханова называет не Иван Степанович, а брат Ваня. Она помнит его проповеди, она помнит те псалмы, которые пели еще до революции. Вот. И я скажу, что, ну вот, к примеру, да, такого человека пригласи на молодежное общение, он бы мог много рассказать. Это связь поколений, братья, это связь поколений. Писание говорит, перед лицом седого вставай. Как вы думаете, это духовно или буквально? Братья, это буквально. Здесь именно Михаил Александрович тоже седой, да? Вот. Но здесь больше по тексту Библии, братья, имеется в виду старец. В другом тексте перед лицом старца. Или написано «Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина». Братья, мы должны учить нашу молодежь перед лицом старца вставать. Буквально. Вот, например, сидит молодежь, 2-3 человека или группа молодежи, и заходит старец. Уважаемый брат, член церкви, седина. Совершенно нормально, если молодежь встанет. Поприветствует его, дадут ему место и предоставят ему возможность говорить. Совершенно было бы неправильно, если мы своим кругом сидим, у нас свой разговор, он пришел, вот, сел где-то и продолжает нас слушать. Я думаю, что надо обратить на него внимание, оказать ему почтение. Оказать ему почтение. Братья, и мы руководители, мы должны в этом подавать пример. И даже вот кто-то из нас здесь, пресвитеры есть, и пусть нам по 40 лет или по 45 лет, я думаю, что при встрече вот с таким, если мы сидим и заходит старец, мы должны встать, уступить ему место, предоставить ему возможность нечто сказать. Это очень хорошо, братья, это почтение. Библия нас учит почитать старших, почитать стариков. Я знаю один случай, когда молодежь не почтили старика, а унизили и насмеялись. И Бог наказал, сурово наказал за это. Я бы сказал, братья, один из признаков сегодняшних дней – это то, что молодежь старших не почитает. Не почитает. Молодежь может унижать старших, молодежь может надмеваться над старшими, молодежь думает, что мы знаем в 15 раз больше, чем они, и искренне так думают. Это совсем плохо, совсем плохо. Я один раз ехал, ну, на Кавказе, знаете, вот среди кавказских народов вообще отношение к старикам особое. Ехал в машине, и у меня спереди сидел седой брат. Ну, он не очень старик, но ему лет 60 5, может быть, и белые волосы. Братья, ни один гаишник нас не остановил, ни один инспектор. Я удивился, обычно на Кавказе там остановят и так, знаете, вот, ни один инспектор не остановил. Я удивился, а мне брат говорит, здесь, говорит, стариков уважают. Мирские люди стариков уважают. Братья, а мы христиане, тем более должны относиться к старшим с почтением. С почтением. Приветствие. Мы должны воспитывать молодежь, приветствовать старцев. Иногда молодежь брезгует. Друг с другом они еще приветствуются. Я имею в виду лобзанием святым. Стариков обходят. Стариков обходят. Иногда бывает, что даже старики повод дают. Одна сестра говорит, та я старая, уже меня не надо приветствовать. Это плохо, братья. Мы должны приучать молодежь не обходить старых людей приветствием. Братья, для примера проследите. Заканчивается собрание воскресное. Проследите за вашей молодежью в отношении приветствия. И вы увидите, что это вопрос очень насущный. Молодежь старается сразу, минуя стариков, куда-то удалиться. Очень во многих церквях. Побеседуйте, братья. Вот это вам тема для беседы, о приветствии. Прочитайте место Писания. Приветствуйте всякого святого лобзанием святым, или приветствуйте друг друга лобзанием святым. И побеседуйте с молодежью о приветствии. И обратите внимание, чтобы приветствовать пожилых и старых. И, кстати сказать, братья, сейчас современные методы приветствия появились, приветствовать в щеку. И кто-то из молодежи в щеку подставляет. Вот. Я таких вот любителей приветствоваться в щеку, хоть обходи. Думаю, что даже следовало бы вот нам, руководителям, если среди молодежи есть, таким сделать замечание. Может, не при всех, а поговорить со всеми, что приветствовать в щеку – это тоже неправильно. Тоже неправильно. И в отношении пожилых и старых тоже. Не следует обходить приветствием старых и пожилых. И мы, руководители, тоже в этом должны служить примером. Если мы в себе замечаем чувство брезгливости к старикам, я бы советовал покаяться в этом, братья. И помните, что может наступить момент такой, что мы тоже будем стариками. Мы тоже можем быть стариками. Сейчас скажу. И будем замечать, что нас обходят. И нам будет очень больно. А Писание говорит, что человек посеет, то и пожнет. Вот если ты сеешь брезгливое отношение к старым людям, вот это ты и пожнешь. Я очень хочу, чтобы восхищение церкви произошло, чтобы я еще не стариком восхитился. Чтобы я не пронаблюдал картину, когда молодежь меня обходить будет. Но тем не менее, братья, я думаю, что я восхищусь, когда мне 20 лет, а мне уже 43. Может быть, будет 63, когда Господь возьмет церковь. В принципе, такое может произойти. Поэтому пусть Господь гласит, простите, не поэтому, но все-таки, чтобы у нас был евангельский подход в отношении приветствия членов церкви и старших тоже. Но здесь мне брат показывает, вот, что как надо брать. Это не по теме, но все-таки я скажу, что нормально, если мы приветствуемся так, что ну, какие-то правила гигиены в том смысле, что люди, ну да, что люди после нашего приветствия не пользуются платочком. Не буду ничего дополнять. Вот это где-то по этике. У меня сейчас не беседа об этике, вот, а просто я попутно сказал. Но какими бы наши старики не были, может быть, нам приходится платочком пользоваться. Все равно мы не должны обходить их приветствием. Согласны или нет, братья? А куда деваться, братья? Просто надо воспользоваться так, чтобы никто не заметил. Братья, послушание. Послушание старшим. Мы должны приучать молодежь слушаться старших. Не только служителей церкви, а вообще, если человек старший по возрасту, старец или пожилой человек, мы должны приучать молодежь к послушанию старшим. Совместное служение. Участвовать в служении со старшими. Мы привыкли так, что на евангелизации молодежь, и хорошо, если старших с нами нету, братья, и старших привлекать. Например, после утреннего собрания молодежь распределяется. Группа туда, группа туда, группа туда. Привлекать старших к служению, чтобы старшие могли участвовать в служении вместе с молодыми. Это тоже хорошо. Праздник жатвы. Молодежь собрали, чтобы почистить картошку, там жарить, парить и все прочее. Хорошо, если здесь есть и пожилые сестры. Когда за такой простой работой молодые сестры могут беседовать с пожилыми. Это тоже сближает, тоже сближает. Я бы даже сказал, когда в молодежном лагере молодежь на кухне работает и попадали туда иногда пожилые, это бывает плодотворно, оказывало влияние на молодежь. Когда пожилые сестры могли участвовать с молодежью в каких-то разговорах, в каком-то служении. Это тоже хорошо. Но присутствие старших на молодежном общении, я об этом уже сказал. Это в отношении к старшим. Есть вопросы? Нет вопросов. Отношение к младшим. Совместное общение с младшими. Хорошо, если в церкви иногда практикуется общение молодежи с подростками. Собрать вместе молодежь и подростков и провести с ними беседу. То есть подростков приучать к молодежи. Пусть им сегодня по 14 лет, но приучать к молодежи. Хорошо, когда молодежь знакомится с подростками не только на церковных богослужениях, общецерковных, но и на своих молодежных общениях. Мы иногда проводили краевые общения, в последнее время не проводим, а раньше проводили подростков с молодежью вместе. И было неплохо, было неплохо. Совместное служение. привлекать подростков к служению. К служению вместе с молодежью. Чаще, братья, в церквях бывает молодежь, подростки, между ними ничего общего. Так у вас? Обычно так. Братья, обычно так. Молодежь и подростки, между ними ничего общего. Это плохо. Совместное общение и совместное служение с подростками тоже бывает хорошо. Ну, например, какой-нибудь выезд, какая-нибудь поездка. К поездке привлечь подростков. У вас практикуется такое, да? Хорошо. Молодежь и подростки. Неплохо. Неплохо. Мы подростков обычно привлекаем, знаете, куда? Разгрузить машину. Так, подростки. Ну, братья, скажу, с молодежью вместе. Скажем, пришла там машина с литературой. Ведь мы получаем, ну, сейчас в тоннах, и десятки тонн бывает. Машина пришла полная, скажем, 20 с лишним тонн. Сразу подростков братьев, молодежь братьев, вместе работают. Я скажу, подростки работают не хуже, чем молодежь. И вот здесь я бы сказал, что получается какое-то сближение. Выгрузка гуманитарной помощи, сближение, работа на доме молитвы, сближение, посетить больных, сближение. Например, два брата из молодежи и двух братьев из подростков. Неплохо. Или двух сестер из подростков. Вот, например, мне задавали вчера братья вопрос. А хорошо или плохо, если мы поехали на посещение церкви, два брата и две сестры на машине, и спели там вот в четыре голоса, скажем, вчетвером, не четыре, ну вчетвером спели. Две сестры и два брата. Спрашивают у меня, это хорошо или плохо? Я говорю, плохо. А почему плохо? Соблазн бывает. Но если поехали, например, два брата-подростка и две сестры из молодежи, допустим, старше, их, значит, ну, братья по 13 лет и сестры по 22 года. Будет соблазн или нет? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Или, например, поехали группа молодежи и взяли с собой подростков. Всего, скажем, человек 8. Скажем, 3-4 подростка и 3-4 из молодежи. Неплохо. Это связь поколений, братья. Это мы подростков вот так вот подводим к служению. К служению. И тогда же вот такой вот резкий диссонанс, когда подростки вливаются в молодежную группу, не будет. Еще, братья. Посещение руководителем молодежи подростковых занятий. Попрошу руководителей молодежи, которые иногда посещают занятия подростков с целью провести там беседу, поднимите руку. Есть такие? Есть. Хорошо. То есть я руководитель молодежи, и руководитель подростков меня пригласил провести с подростками беседу. Очень хорошо, братья. Когда руководитель молодежи своих будущих питомцев, он уже знает. И знает не только, что он их на богослужении видит. Он с ними лично знаком, в личном контакте, в личной беседе. Если подростки имеют встречи с руководителем молодежи, вот так вот на своих занятиях, это очень хорошо. Братья, можно руководителя подростковой группы пригласить на молодежное общение, провести беседу с молодежью. Тоже можно. Это связь поколений. Но самое доступное, братья, это проводить иногда совместное общение. Молодежная группа и подростковая группа. Вместе их собирать для проведения совместного общения. Это тоже бывает хорошо. Сейчас, подождите пока. И перевод подростков в молодежную группу. Вот это последнее, что скажу по отношению к младшим, а потом вопрос. Перевод подростков в молодежную группу. Какие по этому поводу бывают трудности? Сама форма перевод, братья, бывает разная. Где-то это происходит торжественно, на собрании, скажем, воскресном, вечернем, вручают цветы подросткам. Такое бывает, братья. Я бывал, вот на Украине бывал, и здесь, на Кавказе я встречал. Вручают подарки. Вот, от молодежи наставления им говорят, от подростков наставления говорят, тем, кого переводят. Все это происходит очень торжественно. Иногда это происходит тихо, не в присутствии церкви. Исполнилось 16 лет, раз он уже в молодежи. Никто не знает, он сейчас тут или тут, в смысле из церкви. Он раз уже перешел в молодежь. И так бывает. Но я сейчас не о формах. Где как приемлемо, пусть так будет и приемлемо. Например, у нас в церкви, братья, подростков переводят в присутствии всей церкви. Их выводят сюда, их выстраивают. Руководитель молодежи им наставление дает. Руководитель подростков им наставление дает. Вот. Ну, даже бывает с какими-то там подарочками. Совершается молитва. Ну, почти как крещение принимают. Вот. Но чаще бывает, братья, что этих, кого переводят молодежь, они уже чаще бывают уже члены церкви. То есть у нас такое бывает, что подростки принимают крещение. И так происходит все это в присутствии церкви, с наставлениями, с пожеланиями. Они уже молодежь. Какие трудности потом могут быть? Среди молодежи люди ветераны молодежные и новички. Почти как в армии, да? И новички. Малышню с собой не брать. Бывает так. Малышню не брать. Зачем они нужны? Трудности, да? Трудности. Значит, братья, эти трудности бывают по той причине, когда вот эта связь вовремя, она отсутствует. Подготовительность. Когда кто-то, получается, возвышается над другим. Такого не должно быть. Молодежная группа здесь 16-летняя и 26-летняя. Скажите, по статусу какому-то, по рангам, они отличия есть или нет? Нет отличия. Все равны. Это церковь, братья, это церковь. И в церкви и 46-летние, и 26-летние не равны. В моральном праве отношения может быть разные, как уважение старших, почтение старших и так дальше. Но как члены церкви они равны. Братья, так точно и среди молодежи. И среди молодежи. Поэтому вот мы должны, руководители молодежи, настолько вот к этому готовиться и относиться, и молодежь к этому готовить, чтобы какой-то дискриминации не было старших над младшими. Поэтому здесь, знаете, как-то уже иметь мудрость спланировать поездку, чтобы здесь и старшие, и младшие были, провести то или другое мероприятие, проводить беседы в церкви вот так вот со всеми. Например, задавать вопрос. Я руководитель молодежи, веду беседу. А ну, брат, отвечай. Младших я как будто не замечаю. Есть они или нет. Я ориентируюсь на старших, те, которые давно уже, с которыми я давно работаю. Это неправильно, братья. Тут надо подтягивать младших. Где-то выравнивать, вот и в познании, и в служении выравнивать. И это будет очень хорошо, когда все это совершается вовремя и гармонично. Какой вопрос хотели задать? Значит, братья, я вам так скажу, что первейшее правило на своих детей имеют родители. Я, например, своего ребенка, сына своего, придержал в подростках. Ну, например, по возрасту он должен был бы быть еще ребенком, когда ему было 8 лет или 7 лет. Он должен был бы войти в старшую группу. А мы с женой поговорили, давай его придержим в младшую. И мы придержали его в младшую. И таким образом он перешел в молодежь в возрасте 17 лет. И ничего страшного. Ничего, это не вредно для него было. Где-то с более младшими, так вот по возрасту он оставался. По-моему, он не претендовал быть старшим, не ходил, что вот так вот возвышаясь и надмиваясь над всеми. То есть, братья, мы должны помнить, что первейшее право, власть над своими детьми и право на своих детей имеют родители. Не руководитель молодежи, родители. Я даже, братья, скажу, может быть, об этом тут шире надо, но я коротко скажу. Даже право на ребенка имеет не пресвитер церкви, а родители. Родители. И поэтому, если я хочу что-то с человеком сделать, скажем, например, куда-то послать или что-то еще, я стараюсь всегда согласовать с родителями. Без согласия родителей, без согласия родителей не сделать что-либо, чтобы не произвести обиды или огорчения. Но бывают ситуации, например, родители неверующие. Конечно, я с ними не согласовываю, но если я знаю, что родители не хотят вот что-либо, я вряд ли вот такое решение приму, которое повлечет за собой конфронтацию с неверующими родителями. Пожалуй, я этого не сделаю. 10 лет – это не подростки. Братья, вообще подростки, я вам скажу, чтобы вы знали уже, это 13-15 лет, это подростковая группа. А группа 10-12 лет – это детская группа. Так вот. Пожалуйста. А вы знаете, братья, мы иногда портим их, называя их подростками. Давайте их молодежи будем называть. Ну и что от этого изменится, если они все равно детьми остаются? Поэтому надо их называть дети. И чего их называть подростковой группой? Надо их называть детьми. И все, дети старшей группы, и все нормально будет, пожалуйста. Я отвечаю на твой вопрос. Братья, Это частный случай, вы можете решить на месте, как оно лучше, только чтобы было без обид. Но тот сын, за который, я говорю, 17-летний, он перешел в молодежь всего недавно, то ли месяц, то ли полтора назад. Он ростом выше меня, и он был подростком. Вот еще 2-3 месяца назад он был подростком, хотя ростом выше меня. Ну так что ж теперь, что рост у него? Я думаю, что где-то сдерживать надо немножко, вот. Чтобы люди не гордились. Вот вы того 15-летнего молодежи сделали, потому что он хорошо поет или он сильно высокий. Вот. Он потом надмеваться будет над людьми, которые послабее его. Тут вот, чтобы мы воспитывали христиан хороших, но не солистов хороших. Вот так примерно. Хотя, возможно, ваша ситуация до конца не понял, вот то, что ты рассказал. Поэтому в моих суждениях сейчас могут быть какие-то ошибочные точки зрения. Я думаю, братья, что вот здесь стоя, очень трудно дать точные рекомендации по вашей конкретной ситуации. Так, достаточно, да? Достаточно. Тем более, что я хочу закончить в 12. Братья, коротко постараюсь. Это последнее, что хотел я сегодня. Yeah.